Глава пятая. Духовные отцы и старцы. Встреча с отцом Кукшей, Величко, 1875-1964 годы, во многом определила всю последующую жизнь матушки. Старец духом провидел в ней избранницу Божию и сразу принял ее в число ближайших духовных чад. Начиная со дня знакомства и до кончины старца в 1964 году, она жила в полном послушании батюшки, при первой же возможности ездила к нему. В 1948 году отец Кукша вернулся из послелагерной ссылки в родную Киево-Печерскую обитель. Братья с радостью приняла старца. Его основным послушанием стала исповедь приходивших в лавру паломников. Со всех концов России шел нескончаемый поток людей, жаждущих помощи, совета, наставления. У нас нет достоверных свидетельств, когда матушка впервые встретилась с батюшкой. Сама она говорила, что произошло это в начале 50-х годов. Но вполне возможно, что их знакомство состоялось именно в Киево-Печерской лавре, так как в Киев матушка стала ездить практически сразу после освобождения из психушек. Матушка очень любила Киев и его святыни, подолгу жила здесь. С 1953 года, когда отца Кукшу перевели в Почаевскую лавру, матушка постоянно ездила туда и встречалась со старцем. Не случайно именно в этом году она впервые отправилась в Почаев, выполняя обет, данный еще в юности. Как и в Киеве, отец Кукша исповедовал народ. И точно так же люди часами терпеливо стояли в очереди, чтобы побеседовать с почитаемым старцем. Кроме того, он имел послушание предстоятеля у Почаевской иконы Божией Матери, когда к ней прикладывались монахи и богомольцы. Многих старец принимал и в своей келии. Каждый раз, когда Анастасия приезжала в Почаев, старец исповедовал ее, соборовал и причащал прямо в своей келии. Батюшка открыл ей многое из того, что ей предстояло пережить. Он сказал: «Ты всех своих сыновей похоронишь». Предсказал ей гонение, злобу врага рода человеческого, который будет мстить ей. Предсказал многие скорби, побои, издевательства близких и дальних. «Будут тебя гнать, будут говорить, что ты такая-сякая, что ты в прелести, но этого не будет никогда. Ты и мгновение жизни своей не будешь в прелести». Еще батюшка дал такое наставление: «Обо всем, что пропадет у тебя, не скорби, а проси, чтобы Господь принял как милостыню». Матушка так и относилась ко всем пропажам и утратам до конца своей долгой жизни. Вспоминала она и такие слова старца. Отец Кукша говорил: «Настанет время, когда куда все денется, люди будут бегать и возмущаться, куда все делось, а время-то для покаяния дано, а не для того, чтобы женились и благополучие свое устраивали. Такая яма приготовлена, что страшно туда смотреть. Многие не спадут во ад и преисподнюю. Надо будет каяться, исповедоваться, молиться за близких и родных». Еще старец говорил, что некоторые из его духовных детей доживут до времени Антихриста. Отец Кукша благословил Анастасию на странничество. Обычно он очень редко давал такое благословение. Говорил, что теперь странников нет, а есть страмники. Он не считал странниками тех, кто не хотел трудиться, а лишь ходил из храма в храм и по монастырям с узлами и сумками. Приведем лишь один пример. Когда старец жил в Почаеве, к нему подошли несколько женщин. «Батюшка, мы от самого Киева пешком шли». «И долго ли вы шли?» — спросил старец. 18 дней. «Ну и дурочки! Вы бы сели на поезд, и через 10 часов в Почаеве были бы и Богу молились, а вы 18 суток ноги били, всего в пути насмотрелись и наслушались, да наверняка ссорились и осуждали, грехов набирались». События жизни преподобного Кукши приводится по его житию из книги «Житие преподобного Кукши Нового», Почаев, Свято-Успенская Почаевская лавра, 1995 год. Но Анастасию батюшка благословил и только предупредил, чтобы во всех странствиях, паломничествах и при служении Богу на клиросе, в храме, старалась не брать денег для себя. Сказал буквально так: «Ты не марай деньгами руки, а вот когда тебе дадут съестное, бери. И ни деньгами, ни тряпками не увлекайся». Благословил ее батюшка раздавать молитвы о младенцах, убиенных в чреве, и на подвиг помощи женщинам, совершившим этот грех детоубийства. Отец Кукша благословил Анастасию и на подвиг юродства Христа ради, но предупреждал, какие великие скорби и испытания придется ей понести. Почти сразу после благословения старца Анастасия Яковлевна получила подтверждение его слов. «Вот иду я в Почаеве, — вспоминала матушка, — а навстречу мне женщина идет, ругается. Ты кого так ругаешь, — спрашиваю? Абортников. Как абортников? Я их убила, вот они мне и снятся, покоя не дают. А сколько у тебя их было? 5. Ты отдай их мне. Ой, возьми, пожалуйста». Поскольку она мать согласилась отдать 5 детей, я стала за них молиться. В эту же ночь умолила за одного. Снятся мне во сне. Стоит мать и эти дети. 5 человек. Все, как сейчас вижу, белоголовенькие. Она их зовет к себе, и я им говорю: «Вот ваша мать, идите к ней». А они мне, мол, не пойдем. И все остались со мной. И я молилась за 5. Тогда я помоложе была, для меня это легко было. И тут же в эту ночь я видела во сне: 5 стоят, и все остались со мной. Когда в 1957 году отца Кукшу перевели в Иоанно-Богословский мужской монастырь Черновицкой епархии, она ездила к нему и туда, до закрытия обители. Святой Иоанно-Богословский Крещатикский монастырь Черновицкой епархии, Черновицкая область Украины, село Крещатик, основан в 17 веке. С 1786 года обращен в приход. Восстановлен в 1931 году. В 1961 году преобразован в женский монастырь, а в 1962 году закрыт властями. Возрожден в 1989 году. Главный храм во имя святого апостола Иоанна Богослова сооружен в 1765-1768 годах. В 1993 году завершено строительство храма Благовещения Пресвятой Богородицы с нижним пределом во имя святого Иоанна Предтечи. В начале 1960-х годов началась волна хрущевских гонений на церковь, снова тысячами закрывали храмы, ликвидировали монастыри и духовные школы. В 1960 году, когда отец Кукша служил божественную литургию в Покровском храме монастыря, на жертвеннике от упавшей свечи загорелись покровцы и воздух, которыми были покрыты святая чаша и дискос. Огонь погасили, но батюшка сказал тогда: «Враг и отсюда меня выгонит». Так и случилось. В том же году монастырь закрыли, а старца перевели в Одесский Успенский монастырь. Свято-Успенский мужской монастырь в Одессе основан в 1824 году на Большом Фонтане по названию одного из местных горных ключей, на высоком берегу моря, митрополитом Гавриилом. В 30-х годах XIX века настоятелем обители был известный ученый-архимандрит Порфирий Успенский, первый начальник русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1920 году монастырь закрыли. С 1942 года в одном из монастырских храмов стали совершать богослужения, а к 1944 году обитель возродилась полностью. 1946 года здесь была устроена резиденция Московской патриархии, и монастырь получил статус патриаршего. Это спасло его от закрытия в 1961 году. Тогда же сюда была переведена Одесская духовная семинария. С 1965 года в монастыре находится резиденция Одесского правящего архиерея. В 1994 году мощи преподобного Кукши были обретены на Братском кладбище и находятся ныне в главном соборе обители. 19 июля 1960 года батюшка прибыл в Одессу. Здесь он также в основном исповедовал паломников, и куда бы ни направляли старца, за ним следовали его верные духовные чада. Здесь батюшка пробыл 4 года и завершил свой жизненный подвиг. В Одесском монастыре отцу Кукши было послано тяжкое испытание. Благочинный монастыря архимандрит Филипп был приставлен властями, чтобы преследовать старца, следить за каждым его шагом, не допускать к нему народ. Он подселял к старцу соглядатаев, которые обязаны были докладывать благочинному о том, кто и зачем приходил к батюшке. Старец терпел все, не жаловался, хотя мог бы обратиться к самому патриарху Алексею I, благоговейному почитателю батюшки. Он переносил клевету, злобу, оскорбление и гонение на него, как истинный монах. Попасть к старцу паломникам и духовным детям было очень непросто. Бывало, что благочинный даже запирал отца Кукшу на замок, чтобы никто не мог к нему войти в келью для беседы. Но все же у тех, кто знал ситуацию в обители, оставалась возможность подойти к старцу, так как он ежедневно служил литургию в малом храме. Для этого он вставал задолго до рассвета, читал молитвенное правило и шел служить раннюю литургию. Он говорил, что ранняя литургия для подвижников, а поздняя — для постников. Причащался он ежедневно и говорил, что причастие — это Пасха, и поэтому после причащения постоянно читал пасхальный канон.